202. Диснеевский концертный зал в Центре исполнительских искусств. 17 сентября, пятница. Все они перепугались до смерти. То есть все, кроме Билли Койна. А Вэл уже давно для себя решил, что Билли К. бешеный, как сортирная крыса. Вэл перенял эту ископаемую фразочку «бешеный, как сортирная крыса» от своего предка, а тот как-то сообщил Вэлу, что в свою очередь перенял ее от своего предка. Да, Билли Койн был бешеным, как сортирная крыса. Койн всю последнюю неделю продолжал раздавать приказания, но все самые важные разговоры вел с искусственным разумом Владимира Путина на своей футболке, причем большей частью на русском. Семь ребят, выполняя приказания Койна, неделю занимались приготовлениями в ливневке. Полтора дня они провели в темноте, срезая старую ржавую стальную решетку внутри туннеля, но не всю, лишь настолько, чтобы добраться до стальных панелей, закрывающих люк. Большую часть решетки они оставили нетронутой, чтобы затруднить погоню. Еще день они провели, пропиливая место сварки двух стальных панелей, перекрывавших отверстие люка. Все зависело от того, насколько точны сведения Койна, вероятно, полученные от матери, о том, где именно советник выйдет из лимузина. Люк ливневки находился к югу от Диснеевского концертного зала. Когда ребята после долгих часов осторожного пиления шабровки и снова пиления наконец набрались смелости выглянуть наружу, оказалось, что они смотрят в сторону от причудливого здания. Койн утверждал, что улицы будут перекрыты для всех, кроме машин официальных лиц, и что бронированный лимузин советника Амуры прибудет с севера по Гранд-авеню, повернет направо на вторую улицу и остановится за углом короткого квартала. Фотографов, телевизионщиков, прессу предполагалось заблокировать между второй улицей и не менее узким проулком General Tadeusz Kościuszko Way, так чтобы все объективы были направлены на север, в сторону концертного зала и ступенек, по которым будут подниматься Амура, мэр, их охранники и свита. У восьми членов флеш-банды оставалось лишь 2-3 секунды, чтобы откинуть створки люка и открыть огонь. Но они сумеют справиться с закрытыми стальными панелями. Городские рабочие, заварив створки много лет назад, оставили узкие горизонтальные щели снизу для стока воды при сильных ливнях, здесь, на второй улице. Щели были слишком узкими и не подходили для стрельбы, но ребята могли, наблюдая сквозь них, дождаться момента, когда Амура выйдет из лимузина. Рано утром, оставив Сули на второй улице следить за появлением охранников, ребята стали тренироваться. Надо было широко откинуть створки и, толпясь на пятачке длиной около 6 футов, открыть огонь. Лимузин, который привезет советника Амуру на эту северную сторону, остановится в каких-нибудь 12 футах от них. На всех будут шлем-маски, как у настоящих террористов. Койн купил для каждого палестинские куфии, но Вэл решил, что это чересчур, слишком уж хитро-мудро. План состоял в том, чтобы, отстрелявшись из полуавтоматических пистолетов и автоматов со стреловидными пулями, бежать сломя голову. Изгиб в туннеле ливневки в 20 футах от выхода должен был послужить прикрытием, но Койн все равно велел держаться подальше от стен. Срикошетившая пуля могла настичь их и за поворотом. Внутренняя решетка задержит копов или агентов службы безопасности, если те пустятся в погоню, а все близлежащие люки и входы в ливневку были накрепко заварены. И копы не будут знать, в каком направлении отходят нападавшие. Первый выход из ливневки находился более чем в миле к востоку от того места, откуда планировалось вести стрельбу. Но план Койна выглядел так. Пробежать почти полмили на север, а потом устремиться на запад по петляющему лабиринту к выходу у больницы Сигна. Название сети страховых компаний. Они подпилили и вырезали и эту крышку, перекрывавшую выход из ливневки. За зданием больницы рядом с ливневкой стоял контейнер для биоопасных материалов. Койн умело надпилил цепочку замка так, чтобы никто не заметил, куда они собирались выбросить все оружие. Стрелять они намеревались в перчатках. Хаджи с открытого рынка на I-10, тот, что продал им оружие, не записывал покупателей. «Мы все будем сидеть дома и смотреть новости об этом деле по CNN, прежде чем копы и охранники вытащат пальцы из задницы», — заверил их Койн. «А что, если кого-нибудь из нас ранят или убьют?» — спросил Вэл. «Тогда копы и ФБР быстренько найдут остальных». Койн состроил злобную гримасу, глядя на него. «Никто не будет ранен или убит», — сказал он, добавив по-русски. «Ты мудак». Позднее Вэл через телефон нашел перевод этих русских слов. Ухмыляющийся Путин тоже злобно посмотрел на Вэла, но обращался он, казалось, к Койну. «Этот трус является слабым звеном в цепочке, маленький Койн. Вы должны убить его». Вэл не стал переводить эти слова с помощью телефона. Общий смысл он понял и знал, что Путин на футболке с радостью увидел бы его мертвым. Койн подошел к Вэлу и обнял его, приглашая других присоединиться. Наконец они встали в кружок, обнимая друг друга за плечи. «Никто не будет ранен или убит, мой дорогой Вэл», — уверенно сказал Коин. «Плевое дело. Мы будем флешбэчить на эту историю всю жизнь». «Если только наша оставшаяся жизнь не измеряется минутами», — пробурчал Вэл. Коин рассмеялся и ударил приятеля по руке. «Не рискуешь, не живешь. Ты хочешь быть похожим на остальных живых мертвецов?» «Нет», — ответил Вэл, подумав секунду-другую, — «не хочу». Вэл целую неделю размышлял, что ему делать. Он не был ни идиотом, как Динджин Тухика столом Сулиманки Джинди, которая оказалась тупеют с каждым днем, ни бешеным, как сортирная крыса. А Билли Коин точно был таким. Стрелять в японского федерального советника так же, а может и более безумно, чем стрелять в президента Соединенных Штатов. ФБР и ДВБ немедленно возьмутся за дело. Кроме того, Вэл не сомневался, что и служба безопасности девяти советников имеет возможность для расследования внутри страны. Даже такие отчаянные группировки, как Корейское братство и американская Аль-Каида, не рискнули бы покуситься на японского советника. Вэл знал, за уверенностью Коина что-то стоит, бешеный тот или нет. Он три дня лазал по интернету при помощи телефона, прежде чем нашел сайт, публиковавший информационные сводки Комитета по координации действий муниципалитета и служб советника. Миссис Галина Кшесинская, раньше Галина Коин, судя по архивным сводкам, энергичный и деловитый помощник главы Комитета по координации действий между Транспортным департаментом муниципалитета Лос-Анджелеса и офисом федерального советника Даити Амуры, занимавшая эту должность 9 лет, досрочно выходила в отставку, чтобы вернуться в Москву к своей многочисленной семье. Пятница 17 сентября была последним днем ее работы, а в субботу 18 она планировала вылететь в Москву и увезти с собой 16-летнего сына. Насчет возвращения в Штаты пока было неясно. «Я просто хочу увидеть свою семью и познакомиться с ней», — сказала миссис Кшесинская репортеру бюллетеня. «А потом, конечно, собираюсь вернуться, чтобы мой сын мог выполнить свой долг и отправиться в армию согласно закону о выборочной службе». Вэл чуть не расхохотался, прочтя это. Билли Коин был бешеным, как сортирная крыса, нет вопросов, но вовсе не склонным к самоубийству, как думал Вэл. Мамочка с малюткой Биллом никогда не вернутся из России. Вероятно, мать Билла пыталась отмазать его от призыва, как некогда Брэда, но теперь у нее это не получилось. Коин многократно хвастался Вэлу, что его брат уже в России и быстро завоевывает авторитет в тамошней мафии. Ни Коину, ни его матери совсем не хотелось, чтобы он погиб в какой-нибудь китайской деревне, сражаясь за интересы Индии и Японии. Значит, старина Коин готовил с помощью мамочки путь к отступлению, чтобы воспользоваться им на завтра, после их самоубийственного нападения на Амуру. Вэл даже засомневался, а появится ли Коин в пятницу вечером ко времени запланированного ими покушения. Но решил, что вероятно появится. Как же пропустить такую развлекуху, обречь на почти неизбежную смерть или по меньшей мере арест семерых своих компадрес? Приятелей, испанский. Для сортирной крысы вроде Билли К. участвовать в таком дельце, а потом безнаказанно удрать, у России не было договора об экстрадиции с Соединенными Штатами, было даже привлекательнее предательство. Коин был социопатом и флеш-наркоманом, и Вэл решил, что он не откажется от удовольствия флешбэчить на убийство Амура, которое, возможно, станет прелюдией к более масштабным и ярким эскападам в матушке России. «Итак, Коин, вероятно, будет», — подумал Вэл, — «но вот буду ли я?» Первые 4 дня недели в преддверии того, что он называл про себя «пятничной бойней», Вэл решал ключевой вопрос — «буду ли я?». Над этим же вопросом он размышлял, хотя и в несколько ином плане, вот уже несколько месяцев. Вэлом Боттомом или Вэлом Фоксом, как он предпочитал называться в своей запущенной суматошной лос-анджелесской школе, владела такая подавленность, что он подумывал о самоубийстве. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Вот только один уже умерший литературный деятель по имени Гарольд Блум. Блум Гарольд. Родился в 1930-м. Американский писатель и литературный критик. Которого Вэл сам откопал, потому что интересовался Гамлетом, сказал, что в монологе «Быть или не быть» по большому счету речь идет не о самоубийстве. Этот факт сильно удивил бы мистера Херендета, учителя английского в младших классах. Тот вел уроки по Гамлету, но сам его никогда не читал. До этого времени мысли Вэлла о самоуничтожении были совершенно несерьезны. Все доступные ему способы самоубийства – спрыгнуть с высоты, повеситься, наворовать нужное количество таблеток от бессонницы, угнать машину или мотоцикл и на скорости 90 миль в час врезаться в опору развязки – выглядели настолько отталкивающе, что его разум вообще не хотел рассматривать такие средства победы над меланхолией. Но теперь у него была 9-миллиметровая беретта. Коин дал ему пистолет в понедельник, когда на ночном рынке купил себе ижмашевский автомат с патронами под стреловидные пули. Это было современное оружие из тех, что ухмыляющиеся хаджи называли очистителями синагог. И Коин был рад покупке. Пусть даже пойманного с таким автоматом ждали как минимум 8 лет заключения на стадионе «Доджер», и сделка о признании вины была невозможна. Тем вечером Вэл загрузил из интернета и распечатал пошаговую инструкцию, как любить свою 9-миллиметровую «Беретту» и заботиться о ней. Купил нужное масло, нашел подходящую ветошь и все свободное время проводил за чисткой, разборкой и изучением полуавтоматического пистолета. Он вытащил магазин, убедился, что в патроннике нет патрона, и приставил дуло к виску. Из еще одного онлайнового совета, его Вэл загружать не стал, под названием «Самоубийство – твое неотчуждаемое право, как его совершить», Вэл узнал, что пуля крупного калибра, вроде 9-миллиметровой, не пробивает с гарантией толстую черепную кость. «Чуть-чуть ошибешься с направлением», — говорилось в этой полезной статье, «и вместо убийственной пули получишь на долгие годы билет в страну слюнявых идиотов». «Если уж хочешь действовать наверняка», — говорилось далее, «нужно приложить дуло к мягкому небу во рту. 100% попадание в мозг, конец всем болям и сомнениям». Вэл попытался прикинуть, как оно будет, но вкус машинного масла и массивный ствол пистолета вызвали у него тошноту. Нет, этот вариант тоже отпадал. «Что еще?» Конечно, самоубийство с помощью полицейского. Высунуться первым из ливневки перед шайкой этих недоразвитых мальчишек и получить несколько пуль. Но гарантирует ли это быструю и сравнительно легкую смерть? Возможно, но не стопроцентно. Когда Вэллу было 8 или 9, он вместе со своим предком, любителем старых ковбойских лент, смотрел древний фильм прошлого века «Большой налет на Нортфилд, Миннесота». Фильм 1972 года, рассказывающий о налете в 1876 году, банды преступников во главе с Джеймсом и Янгером на крупнейший банк к западу от Миссисипи. В нем жуткий негодяй Джесси Джеймс, его брат Фрэнк и их приятели-уголовники, включая Коула Янгера и его брата, попытались ограбить легкий банк в Нортфилде, штат Миннесота. Жителям Нортфилда это явно не понравилось, поскольку, по крайней мере в фильме, все мужчины, мальчишки и собаки городка похватали дробовики или ружья и превратили уголовников в решето. Коул Янгер, уже раненный 5 раз в Нортфилде, получил еще несколько пуль во время перестрелки на болоте, среди прочего в руку, грудь и голову. Несмотря на 11 серьезных ран, он выжил, был арестован, осужден и отправлен в миннесотскую тюрьму в Стилуотере. Вэл помнил, что из Нортфилдского банка банда похитила $26 и 70 центов. Конечно, старых долларов, и верно, они чего-то стоили, но все-таки. Вэл попытался представить себе, как охранники советника Амуры стреляют в него 8, 9, 11 раз, а он остается жив. Наверное, получить пулю – это ужасно больно. Коула Янгера швырнули в фургон вместе с его дружками, ранеными куда серьезнее, и он, хотя едва не умер от потери крови, шутил с теми, кто его схватил. А когда они добрались до городка Моделия, Коул сумел встать, снял грязную окровавленную шляпу и поклонился проходящим мимо дамам. Вэл продолжал читать, потому что из книг узнавал всякую крутую хрень про окружающий мир. Но настолько ли он крут, чтобы встать, как этот Коул Янгер с 11 пулями в теле? Вэл сильно сомневался. Он чуть не разрыдался, как девчонка, когда Леонард водил его к подпольному дантисту в подвал около эхо-парка. А что будет, когда в него со сверхзвуковой скоростью вонзится кусок свинца, разорвет внутренние органы и артерии? Какие еще имелись способы уйти из мира? Он мог бы перестрелять Койна и остальных ребят до покушения на Амуру. Станет ли он после этого героем города? Простят ли его советники мэр? Ждет ли его триумф? Но он прекрасно понимал, что даже если остановится на таком варианте, то все равно не сможет убить этих семерых идиотов и остаться в живых. Можно было попробовать сперва прикончить Койна, но все эти прыщавые недоноски теперь носили оружие. Вэл попытался представить себе, как его поражает целая туча стреловидных пуль из ижмашевского автомата. Штуковин 3-дюймовой длины с зазубринами. О, Господи! От этой мысли к горлу снова подступила тошнота. Еще. Вэл не хотел прощения. Он определенно не хотел становиться героем и предпочел бы выстрелить себе в мягкое небо, чем становиться главным триумфатором. А чего же он хотел? Скорее умереть, чем жить дальше в этом замороченном городе и мире. Может быть. Наверное. Добраться до Денвера и пристрелить там предка – вот единственное, что сейчас привлекало Вэлла больше смерти. Этот гад бросил его после гибели матери, бросил и забыл о нем, это Вэлл знал точно. Что может быть слаще, чем увидеть лицо Ника Боттома за пару секунд до нажатия на спусковой крючок Беретты? И вдруг в четверг Вэлл как раз исполнился уверенности, что ему остается лишь выстрелить себе в голову вечером этого дня, в надежде, что пуля все-таки пробьет череп. Милый старый Леонардо разом все изменил, рассказав, что его давний друг Латинос устроил им путешествие в Денвер. Вэлл чуть не расплакался, но, к счастью, все же сдержался. Леонард никогда не понял бы, отчего благодарно плачет внук. Ему не нужно умирать сегодня, и он получает шанс увидеть и укокошить папочку. У Койна имелся волшебный выход – побег в Россию вместе с мамочкой на утро после дня убийства. А у Вэлла Фокса Боттома теперь было кое-что покруче – собственный полночный побег с дальнобойщиками-чернорыночниками. А что же с убийством Амуры? Теперь Вэлл мог наплевать на все это, не явиться навстречу в пятницу вечером, скрываться, пока Койн не решит начинать без него. Или просто наблюдать, потом на это можно будет флешбэчить годами, как бы ни обернулось дело, а самому не сделать ни выстрела. Или получить пулю. В тот четверг Вэлл ложился спать с улыбкой на губах, но сначала он собирался опустошить свою предпоследнюю 20-минутную ампулу. Вэллу 4 года. Сегодня у него день рождения, ему исполняется 4 года. Он может себе представить 4 свечи на бисквитном торте с шоколадной глазировкой. Ведь теперь он умеет считать до 4. Вэллу 4 года, мама еще жива. Он еще не начал ненавидеть папу, а папа его. И сегодня у него день рождения. Мама Вэлл, лучший друг Вэлла, 4-летний Сэмюэл, живущий в 2 домах от них. И бабушка Сэмюэла. У его друга почему-то есть только бабушка. Все они сидят на кухне, куда примерно 7 лет спустя придут люди в черном и будут пить кофе, есть кексы и другую еду после похорон матери. Но теперешний Вэлл не пускает тогдашнее будущее в свою память и целиком погружается во флешбэкную реальность. Медленно, целенаправленно, со вкусом, словно ванну с очень-очень горячей водой. Вэлл сидит на высоком деревянном стуле, который купила его мама в магазине некрашенной мебели и разрисовала специально для него цветочными бутонами и зверушками, когда он стал слишком большим для высокого стульчика. Хотя сегодня Вэлл уже взрослый, 4-летний, он любит свой высокий стул, ведь с него можно смотреть через стол на папу почти глаза в глаза, когда папа сидит за столом. Но за этим деньрожденным обедом папы пока нет. Пока. Он слышал, как мама недавно говорила по телефону. «Ну ты же обещал, Ник». «Нет, мы уже не можем откладывать». У Вэлла глаза смыкаются после долгого дня, и Сэмюэлу скоро уже домой. «Да, ты уж постарайся, он ждет тебя сегодня. И я тоже». Она улыбается, возвращаясь к кухонному столу, но Вэлл вместе с тем 4-летним Вэллом ощущает, как напряжена мать. У нее слишком широкая улыбка, а глаза покраснели. «Ты бы открыл пару своих подарков, пока мы ждем папу», — говорит его мать. «О, прекрасная мысль», — говорит бабушка Сэмюэла. Странно видеть, как старушка возбужденно хлопает в ладоши, словно маленькая девочка. Вэлл смотрит, как его пухленькие пальчики разворачивают подарки. Игрушечная лодочка от Сэмюэла, хотя его дружок удивлен тем, что обнаружилось под оберткой не меньше Вэлла. Книжка-раскладушка с небоскребом от матери Сэмюэла. Большую часть слов в ней маленький Вэлл не может прочесть. Но 16-летний Вэлл, смотрящий глазами маленького Вэлла, может. «Давай есть торт. Когда задуешь свечки, развернешь подарок от папы и мамы», — говорит мама. Глаза у ребят расширяются, когда бабушка Сэмюэла выключает кухонный свет. Жалюзи лишь слегка приоткрыты, но в комнату просачивается достаточно сентябрьского вечернего света, чтобы не было совсем уж страшно. И все же Вэлл чувствует, как сердце 4-летнего Вэлла стучит от возбуждения и предвкушения. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя!» — поют его мама и бабушка Сэмюэла. Свечи горят волшебным светом. Вэлл задувает свечи, с последней ему помогает мама. Он пересчитывает их вслух и указывает на каждую по очереди. 1, 2, 3, 4. Все хлопают в ладоши, мама снова включает свет. И Вэлл видит на кухне папу в сером костюме и красном галстуке. Он раскидывает руки, папа подхватывает его и бросает к потолку. «С днем рождения, великан!» – говорит папа и протягивает ему кое-как завернутый пакет. Что там внутри, Вэлл не знает, но оно мягкое. «Ну, разворачивай!» Это бейсбольная рукавица. Маленькая, детская, но совсем как настоящая. Вэлл натягивает ее на левую руку, а папа ему помогает. Потом Вэлл прячет лицо в маслянистой ладошке рукавицы, пахнущей кожей. Его обнимают мама и папа одновременно, а папа еще и прижимает к груди. На мгновение Вэлл чувствует себя чуть не раздавленным, потому что все обнимаются друг с другом, но продолжает прижимать сладко пахнущую рукавицу к лицу, почему-то не осознавая, что плачет как младенец. А Сэмюэл кричит что-то. И Вэлл вышел из 20-минутного флешбека под вой сирен, рев вертолетов и выстрелы где-то поблизости. Воздух, проникавший в спальню через москитную сетку, был пропитан запахом помойки. «Ты просто полный кретин», — сказал он себе. «16 лет, а все флешбечишь на такую дребедень. Полный кретин». И все же он жалел, что не взял 30-минутную ампулу. Вэлл перевернулся в кровати и потянулся к съемной стенной панели за прикроватной тумбочкой, где у него был тайничок. Вытащив оттуда два предмета, он улегся на спину. Кожаная рукавичка, потемневшая и потертая, кожаные шнурки вынимались и заменялись с десяток раз. Ремень оторвался. Пахло почти так же, как тогда. Только запах стал гуще, значимее. Вэлл прижал рукавицу к лицу. Та стала слишком мала для его руки, не натянуть. «Полный кретин», — сказал он себе. Это была одна из причин, по которой он запирал свою спальню. И если уж на чистоту, эти два талисмана вызывали у него чувство вины не меньше, чем перекачка файлов с порносайта. Но по-другому. По-другому. Он положил старую рукавицу рядом с собой на подушку. Другим предметом был старый синий телефон. Телефон его матери. Вэлл взял его и спрятал на следующий день после похорон. Его предок пробовал разыскать телефон матери, но не очень усердно. Звонить по нему было нельзя. После смерти матери все функции доступа сначала отключил отец, а потом заблокировал провайдер, Verizon. Но телефон все еще хранил в себе драгоценные возможности. Вэлл сунул наушник в правое ухо и включил питание. До той роковой аварии мать в течение 3 лет пользовалась голосовой напоминалкой, и Вэлл наизусть знал свои любимые даты. Например, сентябрьский день 6 лет назад, когда мать наговорила список предполагаемых подарков для Вэлла к его 10-му дню рождения. И такие же списки рождественских подарков в том году, всего за 2 недели до аварии. Но напоминалки были бесценны, даже если касались не Вэлла, а посещения дантиста или конференции в школе. Неважно. Один только звук материнского голоса позволял ему засыпать в те ночи, когда сон не шел. Обычно голос ее был хлопотливым, встревоженным, торопливым, иногда даже раздраженным. Но все же он затрагивал какие-то струны глубоко в душе Вэлла. В телефоне были, конечно, и тексты, большие файлы, созданные в последние 7 месяцев ее жизни, все запароленные. После нескольких вялых попыток получить к ним доступ, Вэлл решил больше не пробовать. Это мог быть дневник. Так или иначе, мать хотела сохранить тексты в тайне. Может, брак его родителей начал расшатываться, или она засекретила эти сведения по какой-то другой причине. Вэлл считал, что не надо совать во все это свой нос. Он просто хотел слышать ее голос. «Ну ты кретин, Вэлл Боттом, через год тебе идти в морпехи или в солдаты, а ты здесь». Но он не обращал внимания на внутренний голос, а вместо этого слушал материнский, прижавший щекой и носом к расплющенной бейсбольной рукавице. И хотя завтрашний день и вся история с Амурой не давали Вэллу покоя, черным призраком нависая над ним, тихий голос и запах кожи прогнали дурные мысли. Через 10 минут он уснул. Последней его мыслью было: завтра нужно засунуть рукавицу и телефон на самое дно рюкзака, чтобы Леонард не нашел. «Ах ты, сука!» «Сам ты, сука, Коин», — сказал Вэлл. «Пошел в жопу!» Вэлл пришел к больнице Сигна, где был вход в ливневку с 10-минутным опозданием. Он почти было решил не идти, но в конце концов понял, что тогда всю жизнь будет сомневаться в собственной смелости. «Мы уже собирались уходить без тебя, говнюк», — прорычал Коин. Главарь надел кожаную куртку, распахнутую так, чтобы был виден прищурившийся хмурый Путин. Коин уже натянул на голову шлем маску, на лицо пока не закрыл. «Ты свой пистолет не забыл, говнюк?» — спросил Джин Ди, издав тонкий, чуть ли не истерический смешок. Вэлл щелкнул высокого паренька по щеке 2 пальцами. «Эй!» — воскликнул Джин Ди. Коин рассмеялся. «Здесь только я называю ботом и говнюком, а больше никто. Застегни ширинку, прыщавый!» Джин Ди опустил взгляд. Остальные ребята рассмеялись слишком громко. Все, казалось, были на взводе. «Фонарик взял?» — спросил Коин. Здесь, за больничным контейнером для отходов, он держал свой громоздкий ижмашевский пистолет открыто, не пряча. Уже настал вечер, но еще не стемнело, и любой из заехавших на парковку мог увидеть оружие в его руках. Вэлл поднял фонарик. «Идем», — сказал Коин. Динжин откинул крышку ливневки. Все стали по одному спускаться в сырой темный лаз. Коин двигался впереди. Они прошли около полумили к центру города по лабиринту, полному ответвлений и поворотов, которые раньше запомнили, но никак не пометили. Все помалкивали. Лучи фонариков плясали на бетонных стенах, покрытых плесенью и множеством меток. Неподалеку от выхода, в сухом и пыльном туннеле, под ногами у них захрустели ампулы флешбека. Рядом валялись обрывки туалетной бумаги, старые матрасы и использованные презервативы. Ребята брезгливо обошли все это. Вэлл удивился тому, что явились все 8 человек. Неужели младшие Тухи, Костолом, Манки, Динджин не понимали, на что идут? А остальные – Сули, Джин Ди, даже Коин? А сам-то он понимает, если да, то почему все-таки пришел? Они добрались до люка у Центра исполнительских искусств быстрее, чем желал бы Вэлл. «Выключите фонарики», — прошипел Койн, — «и опустите шлем маски на лица». «Да еще 10 минут», — начал Баласули. «Заткнись и делай, что говорят», — оборвал его Койн. Ребята опустили маски. Запах и прикосновение к лицу влажной шерсти не понравилось Вэлу. Сначала наступила полная темнота. Вэл ничего не видел, и от внезапного приступа паники у него забурчало в животе. Но потом глаза ребят стали привыкать к свету, что просачивался сквозь щели в закрытых металлических панелях. Они начали различать темные силуэты друг друга. Вэл чувствовал кого-то рядом с собой, Манка. Чувствовал, как от страха и тревоги у парня дрожат руки и все тело. Койн, подталкивая и подпихивая напарников, согнал их в кучку как можно ближе к решетке и стальным створкам. Вытягивая шеи и просовывая головы через решетку, они могли кое-что видеть сквозь 6 тонких щелей. Очень немногое. Младшие ребята по очереди подходили к 2 выделенным им щелям. Когда Вэл заглянул в щель, ему показалось, что сердце пустилось в гонку, финал которой – смерть. Снаружи уже скопились люди и машины, хотя главное парковочное пространство в 10-12 футах от люка оставалось незанятым. Голоса, шум машин, крики репортеров и фотографов и гул толпы, казалось, обволакивали их, несмотря на барьеры из бетона и стали. Раньше, все то время, что они перепиливали прутья решетки и проверяли, откроет ли койновский ключ створки, вторая улица была пуста, а редкие ночные машины на Гранд-авеню, казалось, проносятся где-то далеко-далеко. Теперь все стало иначе. И о чем они только думали. Вэл знал, что до этого момента все было лишь мальчишескими фантазиями. Игры в пиратов в пещере с настоящим оружием. Но теперь все происходило взаправду. «Койн», — прошептал Вэл, — «мы не можем». Тот ударил приятеля в лицо кулаком, и Вэл тяжело осел вместе со своей беретой на ремне. Необычное квадратное дуло ижмашевского автомата больно прижалось к его щеке. «А ну заткнись, сука», — прошепел Койн, — «или я прикончу тебя нахер здесь и сейчас». Вэл знал, что такие автоматы стреляют очень тихо, издавая разве что свист. Койн мог рискнуть и пренебречь этим шумом. Да, понял Вэл, захлестнутый волной тошнотворной уверенности, Койн непременно рискнет, наплюет на свистящий звук и прикончит его здесь и сейчас. Одновременно Вэл понял, что Койн изначально собирался убить его этим вечером. А может и перестрелять под шумок всех остальных парней. Беретта Вэла висела у него на ремне под спортивным свитером с капюшоном и фланелевой рубашкой. Не успев нащупать в темноте оружие, он услышал, как Койн щелкает чем-то, скорее всего, предохранителем. Следующий звук будет последним в его жизни. «Он здесь!» — воскликнул Манк. «Лимузин приехал!» «Что?» — прошептал Койн. «Слишком рано, еще 3 минуты!» Он явно смотрел на свои дорогие часы. «Он выходит!» — прокричал Джинди. Теперь уже никто не пытался соблюдать тишину. Висячий замок отперли, цепочку сняли, и теперь 6 парней, отталкивая друг друга, тянулись к 4-футовым отрезкам прутьев решетки, которые заблаговременно оставили у стены под входом в ливневку. В ранние утренние часы они тренировались в распахивании стальных створок при помощи этих коротких металлических стержней. Манг и Динджин тогда стояли снаружи, готовые броситься вперед и снова захлопнуть створки. «Это он!» – завопил Сулио одной из щелей. «Амура!» «Заткнись, заткнись!» – прошипел Койн, но уже ничего не мог поделать, события развивались сами собой. Теперь, по крайней мере, ижмашевское ружье больше не было нацелено Вэлу в голову. Он перевел дыхание и начал отползать на спине в место потемнее на расстоянии нескольких ярдов от решетки. Ребята научились тихо откидывать панели, действуя сообща, но теперь тыкали стержнями в стальные листы, стараясь открыть створки чуть ли не вслепую. Те заскрежетали, заскрипели и начали поддаваться. Свет уличных фонарей, автомобильных фар, телевизионных прожекторов и фотовспышек хлынул в туннель. Ослепил 8 пар глаз, приспособившихся к почти полной темноте. «Огонь! Огонь! Огонь!» – завопил Костолом, борясь с бойком своего тяжелого магнума калибра 9 мм. «Нет, стой, стой, стой!» – прокричал Койн. «И что же он замыслил?» – тупо подумал Вэл. Неважно, он больше не мог ждать, чтобы выяснить это. С трудом поднявшись на ноги, он побежал к повороту туннеля. «Сука!» – завопил Койн и выстрелил в него из автомата. Остальные восприняли это как приказ открыть огонь. В гулком бетонном туннеле раздались оглушительные до ужаса выстрелы из 6 пистолетов одновременно. Правая створка перед Джином Ди даже не раскрылась до конца, и его пули выбивали искры из стали. Остальные ребята пихались и подпрыгивали, пытаясь палить в 4-футовое отверстие между открытыми не до конца створками. Вэл добежал до поворота в туннеле и рухнул на землю как раз в тот момент, когда Койн выстрелил. Около 50 стреловидных пуль с заусеницами врезались в стену и, срикошетировав, полетели дальше по туннелю. Не успей Вэл добраться до поворота, он был бы мертв. Продолжил Вэл бежать, пули разорвали бы его в клочья, и он бы был мертв. Теперь Коин кричал вместе со всеми остальными и явно стрелял в зазор между створками, одновременно толкая других ребят, чтобы те оказались перед ним. Вэл знал это. Он должен был увидеть, что там происходит, пусть и понимал, что ничего глупее не придумать, а потому выглянул за утыканный колючками угол. Кто-то, возможно, охранники Амуры, вел ответный огонь. Вэл увидел, как бритая голова Тухи взорвалась красно-серыми брызгами, и его худое тело, ударившееся костолом, сползло вниз. Динджин выкрикнул что-то, а потом сраженный пулей рухнул вниз, как мешок с картошкой. Никаких театральных полетов, виденных Вэлом в миллионах фильмов, лишь мертвое, бесповоротное, тошнотворное падение подстреленного парня. «Стреляйте! Стреляйте!» – прокричал Коин жутким фальцетом. Отпрянув от выхода, он опустил свой автомат, целясь в спины сбившихся в кучу орущих, стреляющих приятелей. Ну его в жопу. Вэл развернулся и побежал со всех ног. Только ударившись о бетонную стену, он понял, что выронил фонарик. Пришлось нестись вслепую в темноте. На следующем разветвлении надо было свернуть налево в узкий боковой ход, но в такой темноте ничего не найти. Конец. Вэл собрался с силами, тряхнул головой и в этот момент увидел вспышку ярче солнца, а потом звук, самый ужасный из всех слышанных им. Ударная волна подхватила его и отбросила на 15 футов вдоль по главному коридору. Он смутно понимал, что кожа на его локтях и коленях ободралась при ударе и скольжении по цементному полу, что джинсы и спортивный свитер порвались. Пламя бушевало и расцветало в туннеле позади Вэла за первым поворотом. Он разглядел какую-то жуткую фигуру. Человек приземлился в том самом месте, где он сам находился считанные секунды назад. Потом Вэла настигла вторая ударная волна, отбросив еще на 10 футов. Теперь он мог видеть. Вэл стянул с себя шлем-маску и вытащил беретту. Когда он бежал, пистолет был под шерстяным свитером. Туннель ливневки освещался невидимым красно-оранжевым пламенем, и тень Вэла металась перед ним, пока он несся со всех ног, порой пригибаясь, чтобы не удариться о торчащую арматуру, и слыша беспорядочные взрывы в 30 ярдах позади себя. Наверное, кто-то снаружи выстрелил из реактивного гранатомета или чего-то похожего. Если так, то никто из ребят, оставшихся в первом отрезке туннеля, не уцелел. Мужские выкрики, новые выстрелы. Охранники, копы или военные были здесь, в ливневке, как и Вэл. Превосходная идея задержать преследователей, оставив часть внутренней решетки, работала где-то с полминуты. Кто-то просто взорвал к чертям стальные панели, решетку ливневки, парней и вообще все. И преследователи оказались внутри ливневки. Вэл бежал с такой скоростью и дышал так тяжело, что чуть было не пронесся мимо уходящего влево узкого ответвления. Он притормозил. Подошвы кроссовок заскользили по полу. Вэл вернулся назад и свернул налево. Свет пламени тускнел у него за спиной. В тесном проходе Вэл едва не задевал стенки плечами. Стояла темень. Чтобы попасть на уровень выше, оттуда к выходу, следовало найти узкий лаз наверх с металлическими ступенями, но в такой темноте Вэл не мог его увидеть. Снова крики. Теперь люди оказались в том же ответвлении, что и Вэл, стреляя вдоль туннеля. У них были автоматы. Конечно же, у них автоматы, придурок. Единственное, что мог сделать Вэл, если хотел найти вертикальный ход, это подпрыгивать через каждые несколько шагов, пытаясь нащупать потолок свободной левой рукой. В правой руке он все еще держал шлем-маску и беретту. Шанс проскочить мимо небольшого отверстия был высок, но Вэл ни за что не собирался снижать скорость. Беда в том, что раньше Вэл проверял это ответвление. Оно заканчивалось тупиком, ярдах в 30 после нужного ему вертикального хода. Снова крики за спиной. Грохот ботинок по цементу, множество ботинок. Чей-то голос разносился по проходу, хотя разобрать слов Вэл не мог. Они все мертвы. Коин, Манг, Джинди, Сули, Тухи, Костолом, Динджин, все. Пальцы его левой руки нащупали пустоту. Вэл резко остановился, сделал шаг назад, прикинул, где могут находиться ступеньки, и прыгнул вслепую. Левая его рука ухватилась за ступеньку, но вес тела чуть не вырвал предплечье из сустава. Он выронил беретту и шлем-маску, успел кое-как подхватить и то, и другое, подставив колени, и этой же рукой нащупал следующую ступеньку, изо всех сил стараясь не выронить пистолет, хотя тремя пальцами правой руки уже держался за нее. Вэл поднимался ногами, нащупывая ступеньки. Наконец он оказался уровнем выше и перевалился на сухой бетонный пол коридора, идущего на восток. Дыхание его взметало с пола пыль, ударявшую в лицо. Несмотря на идущую кровь и боль во всем теле, хотя он и был уверен, что ни одна из стреловидных пуль не попала в него, Вэл поднялся на ноги и двинулся по коридору, ведя левой рукой по южной стене туннеля. Слава богу, туннель шел только в одну сторону от вертикального лаза, по которому он поднялся. Если бы еще пришлось выбирать направление в полной темноте, он наверняка бы потерялся. Вэл прошел меньше сотни футов, когда услышал, как сзади и справа кто-то скользнул, шурша. Крыса? Но не успел он подумать об этом, как был ослеплен лучом фонаря, направленным ему прямо в глаза. Копы! Позволят ли ему сдаться или сразу пристрелят? Если ребята Поляна Абум все же попали в советника Амуру, то Вэл, пожалуй, знал ответ. И все же он начал поднимать руки, чтобы сдаться, когда голос Билли Койна за слепящим кругом света произнес. «Я всегда знал, что ты полное говно, Вэл». Невероятно, нелепо. Но Вэл, испуганный, хотя и не впавший в панику, тут же вспомнил сцены из старых фильмов про Джеймса Бонда, Борна и Курца, которые смотрел с предком. «Главная ошибка всех негодяев», — говорил тот, сидя на диване вместе с Вэлом. Их разделяла ведерко попкорна. «В том, что они говорят, говорят, говорят. Объясняют, продолжают говорить, вместо того, чтобы пристрелить главного героя и покончить со всем этим. Я завтра буду флешбэчить на это в самолете, которым улетаю в Москву вместе с матерью, первым классом. Слышишь, гадина?» — сказал Койн все еще высоким, жутким голосом. Адреналин, хлынувший в кровь при стрельбе, еще не ушел из нее. «Я буду представлять себе, как сотня стреловидных пуль разрывает твое говенное хлипкое тело». Вэл выстрелил из береты, спрятанной под намотанной на руку шлем маской. «Ой!» – сказал Койн и уронил фонарик, который ударился о пол металлической частью и не разбился. Луч света покатился неторопливым кружочком. Вэл метнулся вправо, стараясь выйти из освещенной зоны. Фонарик двигался слишком быстро, но луч, осветив Вэла лишь на мгновение, покатился дальше. Он упал на одно колено и уперся в него правой рукой, стараясь целиться низко. Луч фонарика остановился, осветив Койна. Тот стоял на коленях, опираясь на большой ижмашевский автомат, точно на костыль, и смотрел на собственную грудь. Над бледной бровью Владимира Путина и чуть правее нее расползалось красное пятнышко. Койн поднял взгляд. По его лицу гуляла глупая, самодовольная ухмылка. «Ты в меня попал!» В голосе Койна слышалось почти что недоумение. Он попытался поднять тяжелый громоздкий автомат. Вэл не думал, что у Койна хватит сил поднять оружие и прицелиться, но проверять не хотелось. Он выстрелил в Койна снова, на этот раз в горло. Голова Койна откинулась назад, шея разорвалась, и он рухнул вперед в круг света от фонарика. Звук его клацнувших зубов, когда он с отвисшей челюстью упал ничком, навсегда останется с Вэлом. Новые крики сзади и снизу. Вэл дышал так, словно пробежал стометровку. Он чувствовал, как по телу расползается странная немота, и засомневался, сможет ли он идти дальше, а тем более пробежать требуемое расстояние. Схватив фонарик, он начал поворачиваться, когда голос, исходивший от тела Койна, сказал по-русски: «Ты расстрелял нас, ублюдок!» Вэл развернулся и присел, выставив перед собой беретту. Койн лежал неподвижно, лицом вниз. Лужа крови все расплывалась. Не без опаски, подойдя ближе, Вэл подцепил правое плечо Койна носком кроссовки и перевернул его. Остекленевшие глаза мертвеца были широко раскрыты, как и рот с выбитыми передними зубами. От второго выстрела голова практически отвалилась. Владимир Путин ухмылялся, глядя на Вэла. Его тонкогубый маленький рот проворчал. «Ты убил нас, сволочь! Вы проклятые, долбаные, паршивые!» Зная, что только даром тратит пулю, Вэл, тем не менее, выстрелил Путину прямо в переносицу между глаз бусинок. Искусственный интеллект замолчал. Голоса теперь доносились снизу, через колодец. Возможно, преследователи не заметили вертикального лаза. Господи, если б так оно и было. У Вэла имелось несколько секунд, чтобы добраться до первого поворота. Он побежал с фонариком в левой руке и беретой в правой.